Нотр-Дам де Пари. Не искрится ночами за окнами апельсины, как солнце. Все что-то не зреют в саду. Но вот елем так чудно сугробы подогнаны, как вам лучше портной никогда не подгонит сюртук. Джамалунгмная ввысь ни насколько ко мне не придвинулась. Марианская впадина, боже мой, как далека. Но вот где и когда вы размах нескончаемый видели, как в полях в то мгновенье, когда над полями снега. На дорогах моих за Христом в самом деле не рыскали, Жанну д'Арк не сжигали, я в этом поклясться могу. Но вот кровью поэтов земля так нигде не обрызгана, так нигде не оплакана красная кровь на снегу. Ах, я помню о вас, верю, что пистолеты подобраны, что нажмете курок, словно Бог не подвластный суду. Но вот елем так чудно сугробы подогнаны, как вам лучше портной никогда не подгонит сюртук. Никогда и нигде, и никак разве что снегопадами. Что за чудо такое, березы и ели в снегу? Неужели убит? Неужели я медленно падаю, и лишь снится, что полем снег белый взрывая бегу? Неужели убит? Неужели я медленно падаю, и лишь снится, что полем снег белый взрывая бегу?